Дни шли за днями. Порой ветер колыхал розовые кусты, распустившиеся возле дома, и спрашивал у роз: «Есть ли кто-нибудь красивее вас?» И розы, качая головками, отвечали: «И Лиза красивее нас». И вот, наконец, и Лизе минуло 15 лет, и крестьяне отослали ее домой во дворец. Королева увидела, как прекрасна ее падчерица, и еще больше возненавидела Элизу. Злой мачехе хотелось бы превратить Элизу, как и ее братьев, в дикого лебедя, но этого она не могла сделать. Король хотел видеть свою дочь. И вот рано утром королева пошла в свою мраморную купальню, всю разобранную чудесными коврами и мягкими подушками. В углу купальни сидели три жабы. Королева взяла их в руки и поцеловала. Потом она сказала первой жабе: «Когда Элиза войдет в купальню, сядь ей на голову. Пусть она сделается такой же тупой и ленивой, как ты». Другой жабе королева сказала: «А ты прыгни Лизе на лоб, пусть она станет такой же безобразной, как ты. Тогда и родной отец ее не узнает. Ну, а ты ляг ей на сердце», — шепнула королева третьей жабе, «пусть она станет злой, чтобы никто ее не любил». И королева бросила жаб в прозрачную воду. Вода тотчас же стала зеленой и мутной. Королева позвала Элизу, раздела ее и велела ей войти в воду. Как только Элиза ступила в воду, одна жаба прыгнула ей на темя, другая на лоб, а третья на грудь. Но Элиза даже не заметила этого, а три жабы, прикоснувшись к Элизе, превратились в три красных мака. И Элиза вышла из воды такой же красивой, как и вошла. Тогда злая королева натерла Элизу соком грецкого ореха, и бедная Элиза стала совсем черной. А потом мачеха вымазала ей лицо вонючей мазью и спутала ей чудные волосы. Теперь никто бы не мог узнать Элизу. Даже отец, взглянув на нее, испугался и сказал, что это не его дочь.